Однажды, когда мне было лет 12, я стоял у изгороди открытого ресторана на бульваре и слушал музыку. Глаза мои машинально уперлись в капитана торгового флота, сидевшего за столиком с женщиной, очень красивой, в нарядном платье и огромной шляпе. Капитан взглянул на меня и спросил: «Ты что так смотришь, мальчик?» «Я думаю, о чем? Наступит ли когда-нибудь время, когда я сяду в ресторане за стол и потребую, чего захочу?» «Конечно. И даже быстрее, чем ты думаешь. Прямо сейчас. А ну-ка, иди сюда». Я смущенно замотал головой, но капитан подбадривал. Обогнув изгородь и стараясь не попадаться на глаза официантам, я пробрался между столиками к капитану. «Садись. Как тебя зовут?» «А руки со стола сними». Он подозвал официанта. «Ну, чего же ты хочешь?» Я нерешительно молчал и думал, как бы не ошибиться. Официант начал уже переминаться с ноги на ногу. Так долго я размышлял. «Ну, терпеливо», — спросил капитан. Я решился и выпалил: «Мороженого на 20 копеек». Спутница капитана рассмеялась. Капитан улыбнулся. Даже официант что-то хмыкнул. Я не понял, почему, но, может быть, их удивила эта лошадиная порция. Принесли мороженое, и я съел все без остатка. «Ну, а еще что?» Я разошелся. Кутить так кутить. «Еще мороженого на 20 копеек». И в третий раз, как во всякой порядочной сказке, спросил меня капитан, чего я хочу. Я встал, поклонился и сказал: «Спасибо, больше я уже ничего не хочу». Капитан был недоволен. Предел желаний человека обошелся ему всего в 40 копеек. Он меня почти презирал. «Ну так слушай», — сказал он, — «дед нашего одесского дюка был маршалом. Однажды он подарил внуку 40 золотых монет, а через 10 дней захотел дать еще. Но внук показал ему нетронутые золотые. Старик рассвирепел, схватил деньги и выбросил их за окно нищему. «Вот вам деньги», — крикнул маршал, — «которые мой внук не сумел потратить за 10 дней». Эту историю я смог оценить позже. Тогда же она была для меня слишком замысловатой. Но, может быть, капитан и рассказывал ее не столько мне, сколько своей спутнице. В первой моей книжке эта история заканчивалась словами: «Больше я никогда не встречал этого человека, а следовало бы закончить иначе. Я его встретил спустя много лет в Париже». Он стоял у дверей русского ресторанчика «Мартьяныч» и внимательно разглядывал вывешенное у дверей меню. Что-то привлекло в этом человеке мое внимание. Старая потертая фуражка российского флота, бородка клинышком, усы с завитком. Почему мне знакомо все это? И вдруг передо мной всплыла картина: бульвар, столик, капитан, дама, шляпа и мороженое, лошадиная доза. «Простите», — обратился я к нему, — «вы бывший моряк?» «Это нетрудно угадать», — сказал он, поправляя фуражку. «Вы плавали на Черном море?» «Ну как же, в добровольном флоте». И вдруг я, скороговоркой, безмерно волнуясь, начал задавать ему вопросы один за другим. «Вы помните Одессу? Бульвар, ресторан? А я был мальчик, я мечтал о мороженом, и вы меня угощали». В глазах его не появилось никаких проблесков воспоминаний.